«Слушай!» — Олег Крыгин, стоя на коленях, резал изогнутой на конце финкой копченую утку. «А с чего ты вообще решил, что тут есть соль?» «Да потому что есть карловы вары, географию надо было учить», — категорично ответил Вадим тесаком умело, подрубая ветки для заслона. «Я-то как раз учил», — Олег вытер финку и убрал оружие. «Карловы вары, там лечебную соль добывают, слабительную, для поноса». «Найдем и обычную», — отрезал Вадим. «И потом, я же не собираюсь вас в карловы вары везти, по берегу идем и будем идти, тут и соль найдем». «Силье?» — спросил Санек. На него обернулись сразу все, причем Саня по-прежнему спокойно вытряхивал из своих китайских кет набившийся мусор. «Чего?» — не понял Олег Крыгин. «Силье?» — повторил Саня. «Чё ты говоришь-то?» — уже рассердился Олег, и Игорь Мордвинцев, очевидно знавший этот анекдот, вмешался. «Сол, сол, черт на русский!» «Это анекдот такой», — объяснил Саня. «Неужели не знал?» «Да иди ты!» — безнадежно ответил Олег, протягивая Сане утятину. «На, не подавись, ты вообще можешь быть серьезным?» «А зачем?» — изумился и почти ужаснулся Санек. «У нас и так серьезных перебор, один князь чего стоит?» «Уймись!» — буркнул Вадим, жуя. Саня действительно умолк и принялся добросовестно лопать. С гор дул ветер, сильный и холодный, но костер за надежно сплетенной стенкой из веток горел спокойно. В небе, видневшемся между ветвей, остро мерцали звезды. К холоду! Недалеко воды залива мерно шуршали о галечный пляж берега. «А вон-то не мерцает!» — вдруг сказал Игорек Мордвинцев, глядя в небо. «Большая, красная, вон-то!» Он указал рукой, и все головы повернулись в ту сторону. Красный цвет указанной звезды разглядеть мог один Игорь, но звезда в самом деле не мерцала. «Все, что мерцает, — звезды. Они мерцают планеты!» — Саня потянулся. «Это, наверное, Марс. Кстати, если кто заметил, тут небо точно такое же, как и в нашем варианте Земли». Снова наступило молчание. Тему никто не стал развивать. Где-то в темноте густо басом принялся реветь, завывать лось, уже начавший сходить с ума по осени. Да подальше, уже совсем в горах, мягко и страшно простонал «бум-бум» кто-то из кошачьих, может быть, даже пещерный лев. «Тут все-таки дофига разной жизни», — заметил до сих пор молчавший Андрюшка Соколов. В его серых больших глазах покачивалось пламя костра. «Да, в таких местах не человек звучит гордо, а зверь», — подтвердил Саня. «Надеюсь, эти гордо звучащие не решат на нас напасть. Коняшки кусачие в этих местах, кажется, не водятся», — Вадим вспомнил зубастых лошадей, допекавших отряд на равнинах России. «Тут вообще странная какая-то смесь животных, и наши современные, и ископаемые». «А так даже интересней», — хмыкнул Олег Крыгин. «Да дело не в том, что так интересней», — негромко, но значительно оспорил Вадим. «А в том, откуда они взялись, точнее, почему сохранились, сколько мы видели разных вымерших у нас существ». «Да то-то!» Олег Крыгин отошел от костра подальше. Сделал свои дела, постоял, прислонившись плечом к дереву и прислушиваясь. Неподалеку, сквозь кусты с легким шорохом, проскользнули несколько теней каких-то довольно крупных животных. Олег притих, но когда ночные путешественники проскочили дальше, он прошел еще метров 50, держа ладонь на обухе метательного топора. Отсюда хорошо видно было море. И был виден дальше по берегу дрожащий неяркий огонь костра.